О'Нил поднял руки и пожал плечами. Жест явно символический и означающий «давай помиримся». Напряжение, воцарившееся в комнате, было сравнимо с узлом, в который переплелись две сосны, тонкие волокна, ставшие прочнее стали. После паузы они возобновили обсуждение дальнейших действий, получение дополнительной информации о Дженни Марстон, поиска свидетелей и продолжение осмотра мотеля «Сивью». Они направили Коронеллу с фотографией Дженни в аэропорт, на автовокзал, в агентство по аренде автомобилей. Попытались обсудить несколько новых идей, но климат их общения резко изменился. Лето вдруг стало осенью, и когда в комнату вошел Уинстон Келлок, О'Нил сразу удалился, сославшись на то, что ему надо подготовить отчет для шерифа. Рука Мортона Негла болела из-за сильного пореза, результат прыжка через ограждение из колючей проволоки вокруг владений Боллингов. Негл взглянул на охранника, стоявшего рядом с камерой предварительного заключения в тюрьме Напы. Здоровенный мексиканец ответил холодным взглядом. Негл совершенно очевидно совершил самое страшное преступление из возможных в Вальехо-Спрингс. Естественно, не само так называемое посягательство на частную собственность и нападение, откуда они вообще взяли это последнее, но гораздо более чудовищное преступление. Он напугал всеми любимую здесь девочку. «У меня есть законное право позвонить по телефону». Никакой реакции. Необходимо успокоить жену, сказать, что с ним все в порядке, но больше всего Неглу хотелось переговорить с Кэтрин Дэнс о Терезе. Он изменил свою точку зрения, отбросил принципы журналистской этики и даже на своей книге, по-видимому, поставил крест. Черт побери! Он сделает все, что в его силах, чтобы вернуть Дэниела Пелла в Капитолу. Хватит заниматься освещением зла. Настало время самому включаться в борьбу с ним, со всей возможной энергией. Однако создается впечатление, что здесь намерены лишить его всякой связи с внешним миром. «Мне на самом деле очень нужно позвонить». Охранник взглянул на Негла так, словно застал его за продажей марихуаны детям у ворот воскресной школы, и ничего не ответил. Негл встал и начал расхаживать по камере. Взглядом охранник приказал ему сесть. Негл сел. Через 10 очень долгих минут где-то открылась дверь, послышался звук чьих-то приближающихся шагов. «Негл!» Он поднял глаза на второго охранника, еще крупнее и крепче первого. «Встаньте!» Охранник нажал на кнопку, и дверь открылась. «Протяните руки!» Это прозвучало нелепо, так, словно ему, как ребенку, предлагали конфетку. Негл поднял руки и услышал, как щелкнули наручники. «Сюда!» Здоровяк схватил его за руку, сильные пальцы впились в бицепсы. Негл почувствовал запах чеснока в сочетании с табачным запахом. В первое мгновение он хотел было вырваться, но потом понял, что последствия могут быть не слишком приятными. Так он и шел, гремя наручниками по темному коридору длиной футов 50. Охранник ввел Негла в комнату для допросов, обозначенную литерой А. Негл остановился на пороге. За столом сидела Тереза Кройтон, спящая кукла, и смотрела на него своими темными глазами. Охранник, видя замешательство Негла, толкнул его вперед, и Негл сел за стол напротив девушки. «Ну что ж, еще раз здравствуйте», — проговорил он. Девушка внимательно оглядела его руки и лицо, словно искала на них свидетельства избиений и издевательств, совершенных над ним в тюрьме. Негл знал, что девушке всего 17 лет, но в ней не было ничего детского, за исключением нежной белизны кожи. Она не погибла во время резни, устроенной Пеллом, зато погибло ее детство. Охранник отступил на шаг назад, но Негл продолжал ощущать его близкое присутствие. Негл чувствовал, как огромное тело охранника поглощает звуки. «Вы можете оставить нас одних», — сказала Тереза. «Я должен присутствовать, мисс, таковы правила». У него была своеобразная улыбка, которую можно было трактовать по-разному, вежливая по отношению к Терезе, враждебная к Неглу. Мгновение девушка колебалась, затем полностью сосредоточилась на писателе. «Что вы хотели мне сообщить у меня во дворе?» «О Дэниеле Пелле». «По какой-то непонятной причине он остается в районе Монтерея, и полиция не знает зачем. Пелл попытался убить прокурора, отправившего его за решетку?» «Да, Джеймса Рейнольдса». «С ним все в порядке?» «Да, та женщина-полицейский, о которой я вам говорил, спасла его». «Кто вы? Чем занимаетесь?» — спросила она. Прямые, лишенные всяких эмоций вопросы. Ваша тетя вам ничего не рассказала?